Полуночный бал у Воланда. Обосновавшись в резиденции, американцы активно занялись ее обновлением. Полностью заменили электропроводку, установили ванны, в подвале разместили морозильные камеры для хранения продуктов, которые поначалу в 30-е годы регулярно доставлялись из США. Позже, в брежневские времена, в период тотального дефицита, продукты закупались в близлежащей Финляндии. Прежние советские жильцы с большой неохотой покидали здание, и отзвуки прошлого еще долгие годы продолжали мешать работе сотрудников посольства. Так в самом начале истории Спаса Хауса там не было телефонного коммутатора, лишь два телефонных аппарата непрерывно звонили днем и ночью. По воспоминаниям очевидцев, иногда, если кто-то, отвечая на звонок, снимал трубку, в ней слышалось тяжелое дыхание и загадочное молчание. Сначала никто не мог понять, что происходит, но позже выяснилось, что это бывший нарком Чечерин, на тот момент впавший в немилость и отправленный на пенсию, звонил в Спаса Хаус потому, что местный истопник был единственным человеком, кому Чечерин доверял уборку своей квартиры. По всей видимости, схема чечеринских сигналов по вызову истопника должна была работать следующим образом. Позвонить в посольство, дождаться, пока там снимут трубку, и некоторое время хранить напряженное молчание. Лето 1934 года часто называют медовым месяцем советско-американских связей, побудившим десятки тысяч американцев посетить СССР. Одним из них была сестра посольского переводчика Чарльза Тейера. Именно здесь мисс Тейер познакомилась с третьим секретарем Чарльзом Болином. Возник роман, закончившийся браком, и 20 лет спустя посол Болин и его жена возвратились в Москву. Они были хозяевами Спаса Хауса с 1953 по 1957 год. В начале медового периода, 4 июля 1934 года, посольство впервые провело празднование Дня независимости США в Москве. Это событие положило начало традиции проведения ежегодных парадных приемов в честь главного торжества Америки. Два приема, проведенных в начале дипломатической истории Спаса Хауса, считаются поистине легендарными. Первый из них — рождественский прием в канун 1934 года, когда посол Буллит дал поручение своим подчиненным устроить сногсшибательную вечеринку для того, чтобы потрясти всю Москву. Решили устроить вечеринку с участием зверей. Однако боязливый директор испугался и отказался предоставлять своих питомцев посольству иностранной державы. Впавший в отчаяние переводчик обратился в московский цирк, где ему после долгих переговоров удалось заполучить трех тюленей — Мишу, Шуру и Любу. Переводчик посла Чарльз Тейер в своей книге «Медведи в икре» красочно описывает это ставшее легендой событие. Посол Буллит преподнес гостям невероятный сюрприз. Погасли верхние огни, и все увидели трех больших черных морских львов, которые ползли в зал приемов из ванной. Один держал на носу маленькую рождественскую елочку, умело балансируя ею, другой — поднос с бокалами, третий — бутылку шампанского. Потом они перебрасывались мечами, играли на гармониках. Все были в восторге, и только Тейер заметил к своему ужасу, что дрессировщик из московского цирка, перебравший спиртного, внезапно отключился. Артисты мгновенно почувствовали себя на свободе и устроили настоящий дебош. Произошла сумятица, и неуправляемые тюлени разбрелись по Спаса Хаусу, а Тейер и другие сотрудники посольства долго не могли загнать их в клетку. Несмотря на неразбериху, случившуюся на рождественском приеме, весной 23 апреля 1935 года американское посольство организовало еще одно невиданное историческое мероприятие — официальный прием для представителей всех зарубежных дипломатических миссий, работающих в Москве. По замыслу Буллит, этот бал должен был превзойти все, что видела Москва до и после революции, и по своему размаху превосходил бы все когда-либо проводимые посольские приемы. Госпожа Уайли предложила устроить вечер в пасторальном стиле, который назывался бы «Весенний фестиваль». Памятуя о горьком опыте с тюленями, Тейр с опаской отнесся к идее использования животных, но, как он позже напишет в своих мемуарах, когда ты всего лишь переводчик, ты понимаешь, что лучше не спорить с женой высокопоставленного дипломата. Для этого праздника Тейр взял животных в московском зоопарке. Директор уже не так, как в прошлый раз, нервничал в ходе общения с иностранцами. Удалось раздобыть несколько горных коз и десяток белых петухов. Для резвого медвежонка соорудили специальную платформу, на которой он весь вечер забавно танцевал. Для полной иллюзии рабочие соорудили в зале приемов искусственный лес из 10 березок, заранее выкопанных в саду. В ту волшебную ночь для гостей играл оркестр, выписанный из Стокгольма, благоухали роскошные цветы, доставленные из Голландии, за сетками порхали сотни птиц, по дому гуляли диковинные звери, прыгали горные козочки, залы утопали в белоснежных розах, столы были украшены тюльпанами и напоминали настоящие лужайки. По всему дому горели тысячи свечей, повсюду изобилие экзотической еды и, конечно, реки шампанского. Веселье продолжалось до самого рассвета. На приеме была вся московская политическая и интеллектуальная элита. Среди приглашенных были руководящие члены Советского политбюро и Красной армии, такие как нарком иностранных дел Максим Литвинов, нарком обороны Климент Ворошилов, председатель ЦК КП Лазарь Каганович, бывший глава Коминтерна Николай Бухарин, большевистский писатель Карл Радек и три маршала Советского Союза – Александр Егоров, Михаил Тухачевский и Семен Будённый. В числе более 400 гостей весеннего фестиваля, среди которых были известнейшие дипломаты и актеры, наркомы и писатели, режиссеры и художники, присутствовал и знаменитый писатель Михаил Булгаков. По мнению Тейра, все самые весомые фигуры в Москве, за исключением Сталина, присутствовали на этом фестивале. По словам очевидцев, Радек шутки ради налил медвежонку в бутылочку шампанского вместо молока, и того вырвало прямо на мундир одного советского генерала. Однако, несмотря ни на что, вечер имел оглушительный успех и продолжался до самого утра, а закончился зажигательной лезгинкой, которую Тухачевский исполнил с Ольгой Лепешинской, знаменитой балериной Большого театра. В своем дневнике Булгакова, описывая пасхальный бал в американском посольстве, с тайной женской гордостью отмечает только что сшитый черный костюм Булгакова, свое вечернее платье из черно-синее с бледно-розовыми цветами. И не без иронии одежду некоторых советских деятелей, в частности Бухарин в старомодном сюртуке, под руку с женой, тоже старомодной. Запись в дневнике заканчивается словами: «Красные розы, красное французское вино, внизу всюду шампанское, сигареты. Хотели уехать часа в три, американцы не пустили. Около 6 мы сели в их посольский кадиллак, привезли домой громадный букет тюльпанов». Это был самый роскошный, ослепительный прием, когда-либо организованный американской дипломатической миссией за рубежом. По словам очевидцев, именно под впечатлением всего увиденного Михаил Булгаков написал «Бал сатаны» в «Мастере и Маргарите», а сам посол Уильям Буллетт послужил прообразом Воланда. Все очевидцы отмечают удивительное сходство помещений, где происходили действительные и вымышленные события. Вспомните. Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, крытая ковром. Внизу она видела громаднейшую швейцарскую, совершенно необъятным камином. В действительности все точно так, как в романе Булгакова. Из вестибюля попадаешь в громадную швейцарскую с огромным камином и по роскошной лестнице в величественный и сияющий холл. В романе «Перед Маргаритой» на балу проходит вереница убийц, отравительниц, палачей, развратниц и сводниц прошлого и современности. Тут и портниха, организовавшая в своей мастерской дом свиданий, и госпожа Минкина, любовница всесильного графа Аракчеева, истязавшая крепостных и из ревности изуродовавшая раскаленными щипцами лицо горничной. Присутствует здесь и Малюта Скуратов, ближайший сподвижник царя Ивана Грозного во всех его зверствах. Гости на балу — алхимики, фальшивомонетчики, чародеи, государственные изменники, чернокнижники. Подходящая компания для дьявола. Здесь царит дух безудержного веселья, и все приглашенные погружаются в омут танцев. В ранней редакции «Мастера и Маргариты» вместо великого бала у сатаны в нехорошей квартире происходил откровенный шабаш. Черти принимали вид козлов, гости мчались на шабаш, сидя на них верхом. Ведьмы во время шабаша делали себе уколы на пальцах и вытекшую кровью подписывали договор с дьяволом. На подушках, раскинувшись, лежал голый кудрявый мальчик, а на нем сидела верхом, нежилась ведьма с болтающимися в ушах серьгами и забавлялась тем, что, наклонив семисвечие, капала мальчику стеарином на живот. Тот вскрикивал и щипал ведьму, оба хохотали, как исступленные. Грозди винограду появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась. Ножкой вазы служил золотой фалос. Хохоча, Маргарита тронула его, и он ожил в ее руке. Заливаясь хохотом и отплевываясь, Маргарита отдернула руку. Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый с горящими глазами прильнул к левому уху и зашептал обольстительные непристойности. Другой, фрачник, привалился к правому боку и стал нежно обнимать за талию. Девчонка уселась на корточки перед Маргаритой, начала целовать ее колени. Ах, весело!» — кричала Маргарита. «И все забудешь!» «Молчите, болван!» — говорила она тому, который шептал и зажимала ему горячий рот, но в то же время сама подставляла ухо. В дальнейшем Булгаков сделал сцену великого бала у сатаны гораздо целомудреннее. Вместе с Булгаковыми на грандиозном приеме в американском посольстве был бывший барон Борис Сергеевич Штейгер, в 20-е и 30-е годы работавший в Москве в качестве уполномоченного коллегии наркомпроса РСФСР по внешним сношениям. Одновременно Штейгер являлся штатным сотрудником ОГПУ НКВД, секретным тайным агентом, в чьи обязанности входило подслушивание светских разговоров иностранных дипломатов. Он следил за входившими в контакт с иностранцами советскими гражданами и стремился получить от иностранных дипломатов секретные сведения. Именно он являлся реальным прототипом таинственного барона Майгеля, нашедшего свой конец на великом балу у сатаны. Вспомните, Абадонна оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло в руках Азазелла, что-то негромко хлопнуло, как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело барона в это время уже было на полу. В дневнике Булгакова Штейгер упоминается несколько раз. В частности, описывая прием у Буллита, она упомянула, что Штейгер после окончания бала подсел к ним в машину. Описывая прием у советника американского посольства Уайли, она также отмечает, что присутствовал, конечно, барон Штейгер, непременная принадлежность таких вечеров, наше домашнее ГПУ. 17 апреля 1937 года барон Штейгер был арестован и вскоре расстрелян. Булгаков вновь оказался пророком. Впрочем, от трагического до смешного один шаг. Помните панику бегемота? Ах, попугаи разлетелись! В короткой истории Спаса Хауса есть такой эпизод. Когда последние гости разошлись, около 3 ночи, по свидетельству Булгаковой, Тейр начал загонять птиц в клетки. Но ужасно устав после приема, он случайно забыл запереть дверь вольера и пошел спать. Не успел он заснуть, как камердинер посла разбудил его и сказал, что посол срочно хочет видеть его в зале приемов. Когда Тейр вошел, он увидел, как посол наблюдает за полетом стаи зябликов, которые мирно парили под потолком, чирикая и оставляя характерные следы. По мнению исследователей, атмосфера великого бала у сатаны очень напоминала атмосферу коммуны Глеба Бокия, одного из главных чекистов 20-30-х годов, соратника самого Генриха Ягоды. Как открылось на следствии, основатель и шеф Соловков Глеб Бокий, без подписи которого не обходился ни один смертный приговор коллегии ОГПУ, в 1921-25 годах организовал в Кучино на своей даче так называемую дачную коммуну, в которую входили избранные, высокопоставленные люди. Каждые выходные на дачу съезжались участники коммуны вместе с женами. Женщин спаивали до пьяна, раздевали их и использовали по очереди. Пили ворованный из химической лаборатории спирт, а после изрядной выпивки направлялись в баню, где устраивали групповые оргии. Все это, как правило, сопровождалось издевательством друг над другом. Пьяным намазывали половые органы краской или горчицей. Был здесь и описанный в романе фонтан с шампанским и коньяком, в котором плавали полуголые девицы. Надупившимися потешались, храня заживо или имитируя казни. Все это делалось при поповском облачении с использованием одежд убитых соловецких монахов. Обычно двое-трое наряжались в это поповское платье, и начиналось пьяное богослужение. Эти пьяные оргии очень часто сопровождались драками, переходящими в общую свалку. На Великом Балу потусторонние силы также устраивают своего рода похороны Берлиоза и Майгеля, только покойники тут настоящие. Все гости Воланда столь же пьяны, а женщины столь же обнажены, как и на даче у Боки. Правда, горчица и бегемот мажет не половые органы незадачливых пьяниц, а их своеобразный заменитель — устрицу, которую тот тотчас съедает. Вероятно, чекисты казались Булгакову порочнее, чем вся нечистая сила. Заканчивая роман, Михаил Афанасьевич вполне мог назвать Великий бал у сатаны балом призраков. К 1940 году не было уже ни Тухачевского, ни Егорова, не было Бухарина, Радека, Бубнова, Мирхольда, не было зверски убитой Зинаиды Райх. В марте 1940 года из жизни уйдет сам Булгаков. Вспомним. Толпы гостей стали терять свой облик, и фрачники, и женщины распались в прах, угасли огни, все съежилось, и не стало никаких фонтанов, тюльпанов и камелий. Действительно, бал призраков. По словам бывшего американского посла Стессела, Спаса Хаус напоминал ему призрачный замок. Иногда по ночам в кабинете русского Моргана ему слышались чьи-то осторожные шаги и приглушенные стоны, вызывая в памяти картину Борисова-Мусатова «Призраки». Картина, вызывающая настроение щемящей грусти, была написана Борисовым-Мусатовым в 1903 году, в начале беспокойного и тревожного 20 века. Самому художнику в это время было 33 года, как и молодому банкиру и наследнику несметного состояния промышленника Второго. На ней изображен тот час, когда растворяется в предчувствии света сумрак ночи, и призраки людей, живших в этом месте ранее, сейчас исчезнут, рассеявшись, как клочья тумана. Останется лишь одна легкая бесплотная тень, прозрачный образ мусатовской девушки или убитый возлюбленный наследника второвских миллионов. Картина напоминает об остротечности жизни и призрачности счастья. Сам дом, как отражение в воде, словно подернут рябью, но он навсегда останется в памяти как дом, где царила самая прекрасная из ведьм — божественная Маргарита.